Будем крейсировать в Большой бухте. Прежде чем делать высадку, мы должны потопить Гельголанд. Понимаю твой план. Одобряешь его? Да, Сандакан, и я... Он вдруг остановился. Дверь неожиданно открылась, и на пороге появилась Ада Карихант, дева восточной пагоды. «Посмотри на нее, Сандакан!» — воскликнул португалец. Пират обернулся. Увидев эту женщину, стоящую на пороге двери, он снова побледнел и, шатаясь, отступил до самой стены. «Какое сходство!» — воскликнул он. «Какое сходство!» Сумасшедшая не двигалась. Она сохраняла абсолютную неподвижность и пристально смотрела на пирата, как бы глядя сквозь него. Неожиданно она заслонилась руками и воскликнула в страхе. «Туксы!» «Нет, нет!» — сказал Камамури, который следовал за ней. «Нет, госпожа, это не туксы!» Она недоверчиво покачала головой, осторожно подошла к Сандакану, который словно прирос к стене, и дотронулась до него рукой. Казалось, она что-то искала у него на груди. «Туксы!» — повторила она. «Нет, госпожа, нет!» — сказал Маратх. Ада распахнула свою белую шелковую накидку и открыла золотое ожерелье, висевшее у нее на груди, в центре которого было изображение змеи с головой женщины. Она дотронулась до этого символа индийских душителей и опять посмотрела на грудь Сандакана. — «Почему я не вижу змеи?» — спросила она слегка взволнованным голосом. — «Потому что эти люди не туксы», — сказал Камамури. Какая-то искра сверкнула в глазах сумасшедшей, но тут же потухла. Поняла ли она, что сказал ей Камамури? — Может быть. — «Камамури», — сказал Янос в полголоса, — «а если б ты произнес имя ее жениха?» — «Нет, нет», — с ужасом воскликнул Маратх, — «она бы впала в безумие». — «Она всегда такая безучастная, всегда, если не слышит звуков рамсинги и не видит аркан или статуи богини Кали. А что тогда? Тогда она убегает в паническом страхе и несколько дней проводит в безумном бреду». В этот миг сумасшедшая обернулась и медленными шагами направилась к двери. Камамури и Янес и Сандакан, оправившись от своего волнения, последовали за ней. «Что она хочет?» — спросил тихо Янес. «Не знаю», — ответил Маратх. Выйдя из дома, сумасшедшая остановилась, пристально разглядывая траншеи и палисады, защищавшие дом. Потом направилась к оконечности мыса, глядя на море, которое ревело у подножья его. Внезапно она наклонилась, как бы прислушиваясь к реву волн, и, разразившись судорожным смехом, воскликнула: «Мангал!» «Что она говорит?» — спросили в один голос Сандакан и Янос. «Наверное, она спутала море с рекой Мангал, которая омывает остров Туксов. Бедняжка!» — воскликнул Сандакан, вздохнув. «Ты надеешься, что можно вернуть ей разум?» — спросил Янос. «Да, я надеюсь», — ответил Сандакан. «Каким образом?» «Я скажу тебе это, когда мы освободим Трамальнайка. Мы возьмем с собой эту бедняжку. Да, Янос? Без нас англичане могут напасть на Омпрачем и увезти ее». «Когда мы отправляемся?» — спросил Камамури. «Немедленно», — сказал Сандакан. «Путь у нас не близкий, и Гельголанд, возможно, недалеко. Спустимся вниз, в поселок». Камамури взял за руку Аду и помог ей сойти с лестницы, следуя за Яносом и тигром Малайзии. «Какое впечатление произвело на тебя все это?» — спросил португалец у Сандакана. «Болезненное впечатление, Янос», — сказал пират. «Ах, если б я смог когда-нибудь сделать ее счастливой! Похожа она на покойную Марианну. Да, Янос, да!» — воскликнул Сандакан взволнованно. «Те же черты, что у моей бедной Марианны. Довольно, Янос. Не будем больше говорить о ней. Это заставляет меня страдать, нечеловечески страдать». Тем временем они дошли до первых хижин поселка. Именно в этот момент три праус, наполненные грузом с молодой Индии, входили в бухту.